Глава 13. Флагрум атакует. Больше всего Ольга Васильевна стушевалась перед турникетом. «Мы успеем проскочить?» — с опаской спросила, остановившись и наблюдая, как беспощадные металлические штуковины тут же отсекают путь после прошедшего человека. Я оттеснил ее в сторону, давая проход людям, напиравшим сзади. «Мы постараемся, но всякое может быть». Продолжил ее стращать, я поддавая жару в костер эмоций княгини. «Риск, конечно, есть. Здесь нужно быть решительным и очень быстрым». «Прямо гильотина, твою мать», — высказалась Славина, и я очередной раз осознал, что мой лексикон плотно осел в ее памяти. «Они нажимают какими-то штуками на зеленую штуку», — продолжила она развивать мысль о способах проникновения за турникет. «Где взять такую штуку?» «Может, у меня в кармане?» — предположил я, извлекая карту «тройка». «Такая подойдет?» «Нет, ты издеваешься. Кто здесь живет, я или ты?» — возмутилась Ольга Васильевна, и я понял, что слегка переиграл. «Ну-ка, дай сюда». Она выхватила у меня тройку, зрительно сравнивая ее с теми штуками, которые прикладывали к сенсору другие люди. «Ладно, не парься, это подойдет», — решил я княжеские сомнения. «Только карта у меня одна». «Проходи, я сам за тебя приложу эту штуку к другой штуке». Передразнил ее я и слегка подтолкнул княгиню к турникету. «Нет, я хочу сама», — не согласилась Славина. Пришлось уступить. Я подвел ее ко второму справа проходу, вручив карту, повторил. «Карта одна. Пройдешь, сразу отдашь ее мне». Как назло, людей привалило в вестибюль еще больше. Наверное, подошел троллейбус. Оказавшись перед турникетом, Ольга Васильевна шлепнула картой по светящейся тумбе, но как-то не так, сенсор не сработал. «Стоп!» — крикнул я, взял ее руку, приложил правильно. «Теперь вперед и карту отдай!» Пройдя вперед, княгиня вернулась, отталкивая какого-то нетрезвого вида мужичка, напористо оттесняя девушку в наушниках и попыталась вернуть мне тройку. «Вы что, играетесь тут?» — завозмущался кто-то сердитым голосом. «Детский сад!» «Лучше замолчи, голову отрублю», — грозно оборвала сердитый голос Славина. Я дотянулся до карты в ее руке и через несколько секунд оказался рядом с княгиней. Мы прошли к эскалатору, подхватившему нас и потянувшему вниз. Изумленными глазами ее светлость смотрела то на подсвеченную рекламу на стенах, то на поток людей, поднимающийся нам навстречу по соседней полосе. То на меня, как бы проверяя, насколько я спокоен и как проходит спуск в подземный мир. Я ей так и сказал, постебываясь. Метро — это подземный мир. Если твоя Латея проверяла меня на смелость прогулкой к пиратам, то мне интересно, не наделаешь ли ты сейчас от страха в трусики. И когда мы спустились, я ее оттеснил к стене, давая проход спешащей толпе, и сунул руку княгине между ножек. Она не поняла моего произвола, и я пояснил. «Проверяю, сухие ли трусики. Может, ты от страха того?» «Дурак». Славина пыталась шлепнуть меня по губам, но я перехватил ее руку, и мы поцеловались. «Это твой первый поцелуй практически в аду», — известил я. «Где ваши адские повозки?» Услышав гул и завывание поезда, которого пока не было видно, она насторожилась. «Сейчас все будет», — заверил я. «Идем». Мы чуть опоздали на поезд в сторону Выхина, зато я успел посмотреть, каким взглядом провожала княгиня пронесшиеся мимо вагоны. Они с гулом унеслись в черную дыру туннеля, рождая в ее глазах искры восторга. «Видишь, не обманул, повозки едут под землей». Я подвел ее ближе к краю платформы. «Вижу, очень громко и быстро. Мне нравится», — призналась она. «Мы же поедем на таких повозках, туда, в эту дыру». «Обязательно. Эти повозки называются вагоны. Несколько таких соединяются в поезд». Я глянул на время на светящемся табло. «Следующий состав должен подкатить чуть больше, чем через пару минут». Мы забежали в средний вагон. Людей в сторону Выхина ехало немного, но сидячих мест все равно не нашлось. Княгиня с интересом и, как мне показалось, со скрытым восторгом наблюдала за сомкнувшимися створками дверей, за отплывающей назад платформой и замелькавшими огоньками в туннеле под нарастающий рев поезда. «Дурацкий у вас мир», — произнесла она, прижавшись ко мне. «Тебе не нравится?» Я заглянул в ее красивые светло-зеленые глаза. «Нравится. Наверное, поэтому мне он и нравится. Похож на твою музыку». Она выдержала паузу и добавила: «Хард-рок». «Именно. Метро — это точно хард-рок», — согласился я. «Ведь права ее светлость совершенно точно подмечена». Ехать было не близко, и я прикрыл один глаз, вызывая меню. Интересовало, сколько насыпала мне система за продажу эльфийских монет. По моим расчетам, должно добавиться 70 единиц в актив. Да, только в нераспределенном активе у меня собралось аж 383 балла. Это при том, что я дважды перемещался с Ольгой на Гаю. В чем прикол? Это примерно на 80 единиц больше, чем я ожидал увидеть. Пока не понимая причин такой приятной прибавки, я перешел на страницу задания. «Вятич. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Обсудить с Элиан свои интимные отношения с Латеей. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Подойти на ресепшн отеля «Москвич». Задание ограничено по времени. В вашем распоряжении 2 часа 37 минут 12 секунд». Вот теперь я понял причину столь приятного прироста. Задание «Найти способ выбраться из заточения» выполнено. По мнению системы, княгиня смилостивилась, саморучно выпустила меня из темницы. И тут я заметил, в самом низу добавилось новое задание. Причем ограниченное по времени. Часики-то тикают. И какого хрена я должен делать в отеле «Москвич»? Кстати, я даже не знаю, где он находится. Отчего-то я подумал, что задание очень похоже на то, когда я посещал бутик «Харрисон» и встретился с Лисовским. Может быть, система снова подсовывает мне встречу с ним? Это точно не входило в мои планы. Нет-нет, мне точно не нужны такие пересечения. И хотя я отвергал потенциально опасное посещение отеля, мысли о нем стали навязчивыми. А вдруг там что-то такое полезное для меня? Ну интересно же, бля. Почему бы не заглянуть? Может, дело вовсе не в Лисовском, в чем-то совершенно ином, таком, что откроет мне новые возможности на Гае или на Флагруме. А может, это связано с Ириной Башаровой? К следующей станции любопытство окончательно взяло верх над осторожностью. Я открыл Яндекс.Карты на мобильнике и нашел отель «Москвич». Он располагался на Текстильщиках, всего 5-7 минут ходьбы от метро. Как бы прогулка туда не займет много времени, и до встречи с хозяйкой квартиры может стать вполне интересным развлечением. К тому же, еще больше пополню свой теперь вполне солидный актив. Я решил ехать до Текстильщиков. Еще в голове вертелись всякие неприятные соображения. Откуда система знает о моих намерениях? Ведь подброшенное задание очень близко с маршрутом моего следования. Может быть, я всего лишь марионетка без своей воли и толком без своих мыслей. И система просто дергает за ниточки, играя в свою игру. Именно последняя мысль приходит в голову далеко не первый раз. Но если в ней есть истина, то марионетка не только я, а все мы. Ну что ж, поиграем, посмотрим, куда заведут эти игры. Мы проехали Волгоградский проспект и вышли на Текстильщиках. Хотелось посмотреть в меню, не добавилось ли что-то из хорошего в список доступной атакующей магии или особые возможности, ведь теперь я весьма богат активом, могу многое позволить. Вот, к примеру, если бы можно было перемещать сразу два субъекта. Это было бы круто. Эдак сразу Славину и Элиан ко мне в новую спальню. Элиан, конечно, бы взбунтовалась. Ой, нет, к черту. Она сильный маг, сожжет квартиру, потом не расплатишься. Разве что княжеской казной. Я улыбнулся такой фантазии. «Интересный у вас подземный мир и очень непонятный», признала княгиня, разглядывая разноцветные многоугольники на декоративных панелях. Что мы здесь будем делать? Появилось небольшое дельце. Сейчас сходим в отель. Это что-то вроде таверны. Ну и потом поедем смотреть мое новое жилье. Я увлек ее к эскалатору. Ее светлость не возражает провести ночь в моей спальне. Только если ты сможешь потом вернуть меня во дворец, так, чтобы там не прошло много времени. Часа 2-3, не больше. Она шагнула на движущуюся ленту с любопытством, глядя под ноги. «Обещаю, во дворце и минуты не пройдет», — заверил я, перехватив сумку. От нее уже устало плечо. Честно говоря, таскаться с таким багажом до заезда в новое жилье не хотелось, но оставить сумку здесь негде. Продолжая разговор, начатый в вагоне, Ольга расспрашивала о подземном мире еще. Я больше отвечал всякими шутками, не столько с целью постебаться над княгиней, сколько от понимания, что серьезные ответы повлекут еще более серьезные вопросы, и мы углубимся в дебри. Когда мы входили из метро, кто-то из проходящих парней сказал «флагрум». Да-да, я это отчетливо слышал. Понятия не имею, о чем так эмоционально спорили эти ребята. Но это слово мигом вернуло меня к сказанному Ильей Яковлевичем. Мол, о флагруме что-то говорили в новостях. «Ваша светлость, иди-ка сюда». Я увлек княгиню к автобусной остановке. «Мне нужно кое-что проверить и перекурить заодно», — объяснил я, уронив тяготевшую сумку на лавочку и сам устроившись рядом. «Только на дорогу не выходи», — предостерег я, понимая, что Ольга Васильевна в нашем мире точно маленький ребенок. Я поймал ее руку и усадил рядом с собой. «В общем, здесь немного посидим. Полюбуйся пока машинами, людьми». Видя, что внимание Ольги вполне захватил проносящийся мимо поток транспорта, я достал мобильник, зашел в Яндекс и стал просматривать московские новостные страницы. Сразу искомого не нашел, значит, новость была так себе, не из разряда «шок на всю столицу». А вот когда я ввел в поиске «флагрум новости», кое-что высыпало. «Флагрум атакует», — гласил первый заголовок новостной статейки, и ниже было еще. «Флагрумские маги и ночь фейерверков. Древний бог из флагрума уже здесь». «И еще, еще. Мягко говоря, ни хрена себе». Я закурил и принялся просматривать статьи. Несмотря на десяток другой разных заголовков, новости было две. Все остальное сводилось к их пересказу, разбавленному всякими домыслами и сплетнями. Первая новость двухдневной давности. Извещала о том, что в Котельниках, недалеко от торгового центра, произошла крупная драка между фанатами игры «Флагрум» и какой-то местной гопотой. И все бы заурядно, если бы не детали. Геймеры «Флагрума» якобы пускали огонь из рук, из-за чего загорелась подъехавшая полицейская машина. В потасовке пострадало 7 человек, 3 погибли. Один из погибших имеет явные признаки высоковольтного электрического воздействия. Кстати, в статье имелось 2 фото. Сгоревшей полицейской машины и соседнего дома с выбитыми окнами и оплавленного мусорного бака рядом. Вторая новость датируется вчерашним вечером, и она не менее интересна. В парке Кузьминки вечером состоялась сходка около 15-20 молодых людей, которые жгли костры, распивали спиртные напитки, выкрикивая фразы «Слава Велесу!» «На все воля Велеса!» «Гореть Гайе в святом огне». По утверждению очевидцев, над местом сходки виднелись яркие огни, а на одной из дорожек парка многие видели ожившего скелета. Утром у пруда кто-то обнаружил 4 трупа, 2 из которых имели явные признаки воздействия огнем. Все это как-то связано с фанатами компьютерной игры «Флагрум». Закурив вторую сигарету, я еще полистал новости, которые реально шокировали. И если Илья Яковлевич отнесся к этому как к забавным событиям, обычным для желтой прессы, то я-то понимал, насколько происходящее серьезно. И ходящий скелет по аллее парка у меня вовсе не вызывает насмешливой сентенции «брехня». Все это требовалось неторопливо осмыслить. Сейчас на это не было времени, и Ольга уже дважды спрашивала, когда мы пойдем дальше. «Идем», — сказал я ей, выбросив окурок и подхватив сумку. «Сейчас заглянем в одно место. Думаю, это ненадолго. Но потом поедем смотреть квартиру». «Ты мне обещал смартфон. Забыл?» — напомнила она и вдруг остановилась, указывая на витрину связного. «Смотри, это же смартфоны. Точно как у тебя. Я остановился и глянул на часы. Если поторопиться, то можно купить мобильник, успеть заглянуть в отель «Москвич» и вполне успеть на встречу с хозяйкой квартиры. Мы зашли. Мигом присела на уши девочка-продавец, на вид ей лет 16, и язычок такой шустрый, что у меня за пару минут общения возникло резкое желание заклеить ей рот скотчем. Ольга Васильевна, разумеется, из речей продавщицы сделала лишь один вывод, что все вокруг очень и очень круто, и все это нужно обязательно купить. Я же не стал долго размышлять, но остановился на Xiaomi за 34 тысячи. Кажется, такой же я брал для Элиан. И вообще не вникал, какая там модель. Главное, чтобы было достаточно памяти для фонотеки и видео, и батарея побольше. Ведь на флагруме с зарядкой большие проблемы. С ней только я помогу и мои пауэрбанки. Вдобавок к смартфону, зеленому, кстати, выбирал под цвет глаз. Мы купили хорошие наушники Marshall Monitor и светодиодный фонарик на батарейках с тремя упаковками батареек под него. Все это, думаю, очень порадует княгиню и ее дворцовое окружение. Было еще желание взять портативную акустику, но не хотелось носиться с лишним грузом, ведь еще топать к отелю, а потом ехать на Волгоградский проспект. Выйдя из Связного, мы перешли на другую сторону улицы и двинулись в сторону отеля по Люблинской. За белым, очень длинным корпусом спортивной школы начинался парк с прудом, и уже за ним возвышалось приметное здание с вывеской «Москвич». Гостиница эта, видимо, являлась частью спортивного комплекса и служила для размещения спортсменов. На парковке стояло всего две машины — старенький «Форд» и серебристый «Опель». У входа в гостиницу никого, кроме хмуро курящего мужичка. И в фойе пусто. Вот спрашивается, нахрена нас сюда прирулила система? Чего я ноги топтал? Хотел было снова открыть меню, посмотреть, исполнен ли квест. Ведь уже подошли мы с княгиней к стойке ресепшн, за которой ни души. Как вдруг открылась дверь, из нее вышло два паренька, лет этак по 20-25. Но дело не в возрасте, а том... И на одном, и на другом красовались футболки, те самые, которые я видел в бутике «Харрисон». Сова, расправившая крылья над расходящимися молниями. «Сыны Велеса». Я едва не сказал это вслух и по взгляду Славиной понял, что ей тоже этот знак вполне знаком. А теперь главный вопрос. Вот нахрена мы сюда пришли? Княгиня, особо если она в облике Латеи, любит искать на задницу приключений. И я иной раз не против. Но сейчас такого рода приключения не входили в мои планы. Как бы дополняя мои неприятные мысли... Из той же двери вышел еще один долговязый с кривым носом. И попутно у меня шевельнулось кое-что в памяти. А разве не в этом спортивном комплексе в прошлом тренировался Алан Башаров? Кажется, он говорил что-то именно про «Москвич». В общем, валить нужно отсюда, и поскорее, решил я. «Ольга Васильевна», — произнес я негромко, — «уходим отсюда, это дурное место. Ты знаешь, кто они?» Проследовав за мной к выходу, спросила княгиня. «Скорее всего, имеют отношение к сынам Велеса», — отозвался я, поворачивая к автомобильной стоянке. «Вот именно. Она явно хотела сказать что-то еще, набрав в грудь воздуха, но отчего-то замолчала. Поэтому нам лучше отсюда уйти. Мы пока не готовы к таким...» Я не договорил. Со стороны пруда в нашу сторону шел Лисовский, а с ним еще несколько парней. «Ты в состоянии сейчас использовать магию призыва?» Я остановил Славину, схватив за руку. Не было уверенности, что все боевые способности Латеи перешли вместе с княжной в наш мир. Сам же бросил на земь сумку и спешно активировал магический щит в левую руку. «Да», — выпалила она, понимая, что намечается серьезная заварушка. «Ваш чертов мир, мне нужен меч». «Не меня ищешь?» — рассмеялся Лисовский, узнав меня еще издали. «Кто бы мог подумать, что так удачно выйдет? Весь вечер думал о тебе, бесславный ублюдок». «А что ты там думал? Вспоминал, как просил меня о пощаде, когда я пинал тебя возле сортира. Может, я так зря сказал?» Силы сейчас складывались явно не в нашу пользу. И злость, сверкнувшая в его взгляде, могла повернуться мне во вред. Я не совсем представлял, на что способна княгиня без оружия. Да, она может призвать волка и большой скелет, Но этого слишком мало против Лисовского и троих его дружков, один из которых маг. Я уже видел свечение вокруг его пальцев. И сам Лисовский достаточно крут. Прошлый раз без помощи Элиан я мог с ним не справиться. «Призывай», — бросил я Славиной. Но она догадалась и без меня. Отскочила в сторону шагов на пять. Взмахнула правой рукой, кастуя магию призыва. Перед ней оранжевыми сплетениями вспыхнул пространственный кокон призыва. Я выдвинулся немного вперед, чтобы прикрыть ее щитом хотя бы отчасти. «На нас флагрума!» — догадался Лисовский, выбрасывая перед собой защитный слой. «Эй, ее нужно схватить! Во что бы то ни стало живой! Его тоже живым!» Я развернул магический щит чуть раньше Влада. В правой руке уже были перуны, и заряд потек прохладным ручейком с неприятным зудом от солнечного сплетения к пальцам. Почти сразу синевато-белый жгут с шипением разорвал воздух и ударил в Белобрысова справа от Влада Лисовского. Минус один. Белобрысый неловко взмахнул руками и упал, трясясь и разбрасывая искры, едва заметные в дневном свете. Тратить энергию на Лисовского сейчас не имело смысла. Он был прикрыт щитом, как и я. Оранжевый кокон призыва с треском разорвался, выпуская огромного волка. И здесь случилось совершенно неожиданное. Княгиня вскрикнула, а призванное существо побледнело и исчезло. Прикрываясь щитом, я повернулся и увидел, как двое, тех самых в майках со знаком сынов Велеса, схватили княгиню. Наверное, Ольга была без чувств. Руки ее безвольно повисли, голова запрокинулась. «Волоките ее в машину! Увозите отсюда!» — крикнул им Влад. «Мы догоним!» Жутковатый итог. Я оставался один против Лисовского и двоих его дружков, один из которых маг. Вдобавок двое у меня за спиной. Но они заняты Славиной, явно собираясь исполнить сказанное Владом Лисовским, волокли княгиню к машине. Магическую энергию из меня довольно быстро высасывал охранный слой, и эльфийского кинжала, так часто выручавшего меня, теперь, увы, не было.